Глава 111. Италия, 1944 год. Капитан Родерик Паркс смотрел на гору смерти. Пальцы примерзли к биноклю, глаза полузакрыты от усталости. Сказывается бессонная ночь под бомбежками. Уже 2 месяца они торчат здесь, под шквалом огня из крепости, расположенной в Апеннинах. Для некоторых батальонов это место стало кровавой адской бездной. Выжили единицы. Сколько обстрелов предстоит еще выдержать, прежде чем они возьмут городок Санта-Мария-Инфанте вместе с соседними холмами и продвинутся на север? Теперь рев авиамоторов вызывает слабую радость. Удары бомбардировщиков равняют с землей древнюю крепость, превращают здание в пыль. Другого способа нет. Родди очень ждет известий о прорыве в Анцио. Однако и там все без перемен, и Рим до сих пор не взят. Атака захлебнулась. Войска застряли в богом забытой дыре, пытаясь хоть как-то укрыться от вражеского огня. Почему он пошел на войну? Мог ведь преспокойно остаться дома, в безопасности. Ради этого самого момента, шанса посмотреть в лицо смерти, необходимости вести людей на гибель? Ради того, чтобы жить, как дикие звери, в холоде, грязи и паразитах? Итальянская кампания – это забытый фронт, на котором остановилось время. Слякоть, мулы и горы. Унылое Рождество они встретили, забившись в разбомбленную церквушку. Кто-то даже заиграл на губной гармошке «Святую ночь». Родди накрыла волна неизбывной печали и тоски по дому. Когда солдаты поникли головами, внимая одинокой губной гармошке, по щекам Родди потекли слезы. Гора взирает на них, точно глаз циклопа. Зоркий глаз снайпера ловит каждое движение. Стоит выдать себя, и тут же грянет выстрел. Во время воздушной атаки, при каждой вспышке оранжевого пламени, солдаты не испытывают никаких чувств, кроме облегчения. Их еще не убили. Во всем виновата война. Она лишает человека человечности и сострадания. Монастыри, церкви, замки, чудесные деревушки на склонах холмов — все, что создано во славу Господа, гибнет в огне. Все это должно быть уничтожено, если они хотят, наконец, отбросить врага за Альпы. Когда пыль, дым и туман рассеялись, Родди увидел, что цель достигнута, а значит, нужно воспользоваться шансом и двигаться, отбивать однажды отданную территорию. Но среди груды камней, в которую превратилась разрушенная деревня, могут оставаться союзники, готовые объединить усилия и отвоевать больше земли. Будет замечательно, если их части соединятся и выступят вместе. «Вперед!» махнул рукой командир. «Туда!» Выстроившись неровной цепочкой, они направили мулов по крутой и неровной тропе, уверенные в радушном приеме со стороны союзников. Первым выстрелом был сражен полковник, крикнувший: «Прекратите огонь, черт подери! Мы американцы!» Пули запели свою смертельную песню над головами солдат, поспешно рухнувших на землю. Они в ловушке. Со всех сторон окружены численно превосходящим противником. На лбу Родди выступил холодный пот. Ладони увлажнились от страха. Вот он, бессмысленный конец где-то среди гор, в чужой стране с незнакомым языком. Это засада. Настоящее кровавое месиво. Теперь их всех перебьют, и ничего поделать нельзя. Остается только молиться.